церковными куполами. Небо синее, синее, я иду под моими ногами. Русь пролегла, родимая, тихим светом далеким светится. Небо звездами озаренное, и легко душе моей верится. Вечный рай, где живут спасенные, тихим светом далеким светится. Небо звездами озаренное, и легко душе моей верится. Вечный рай, где живут спасенные, в синем небе поют херувимы. Сердце бьется от счастья и радости, для меня этот край любимый. Полон света, добра и благости, тихим светом далеким светится. Небо звездами озаренное, и легко душе моей верится. Вечный рай, где живут спасенные, тихим светом далеким светится. Небо звездами озаренное, и легко душе моей верится. Вечный рай, где живут спасенные. На земле моя жизнь окончится, пролетит незаметно, как птица. И мне очень, очень хочется за Россию всегда молиться. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится. Вечный рай, где живут спасенные, тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится. Вечный рай, где живут спасенные, вечный рай, где живут спасенные.